Против были разъяренные Розье, Торфин, Эйвери, Яксли, Гиббон, Кроу, Бёрк и Силвин. Жаль, конечно, что Лили достался такой враг, как Розье, но лучше ей, чем мне. Тем более, она почти всегда будет сидеть под Фиделиусом, и пакость он ей не сможет подстроить. Итак, программа минимум выполнена. Я дал понять, что после нашей победы войны с маглами не будет. Темные маги и убийства будут всегда. Никому не удастся это контролировать, а мне придется это возглавить. Если бы судьба сложилась по-другому, имело бы смысл не связываться с этим, но с моими исходными данными. А что Лили так на меня пялится? Черт, кажется, последнее я подумал и транслировал и на нее. Увлекся. Ты будешь об этом молчать, ты поняла? Темный лорд с радостью уничтожает маглов, но ему просто лень. Наградой мне были кивки от Лили. Отлично, но ничего страшного, я ведь уже говорил ей, что меня не интересует чистота крови. Я вообще-то просто ищу для себя самых комфортных условий. И вариантов у меня три. Смерть, камера с Гриндевальдом и победа в войне. Думаю, выбор очевиден. А в отличие от Розье, я не собираюсь из убийств маглов делать спорт. Если кто-то пойдет под ритуал, значит, животным его заменить нельзя. А убивать просто так это почти так же глупо, как вычерпывать из ванны воду ложкой. Формально изменится очень немногое. Наша цель – захват власти, а оружие – террор. Только теперь террор планируется прекратить при захвате власти. То есть, в конце концов, мы превратимся в нормальное, ну почти, государство. А вот и планы операции во Франции, сказал я. Я материализовал планы нападения на наемников из Орлиного Глаза, которые мы разрабатывали с Лестринджами. Они заняли весь стол. Сейчас вы ознакомитесь с планом операции во Франции. Участвуют все. Снейп, Елена хотела поговорить с тобой о зельях в малой гостиной. Рудольфус, нам нужно поговорить с глазу на глаз. О плане я в курсе. Пусть Лестриндж-старший ознакомит исполнителей и услышит их мнение. Разве и Мальсибер тактики хорошие? Может, что посоветуют? Рабастан подрабатывает секретарем заседания с ведением протоколов и прочей бюрократии вроде назначения ответственных исполнителей. В принципе, мое присутствие уже и не особо нужно. В одну дверь вышли Северус и Лили, в другую я и Рудольфус. Я перенес его в библиотеку и наложил чары приватности. Рудольфус, мы с тобой в библиотеке обсуждали создание ложных целей. Ты все понял? Да, мой лорд, ответил он. Уверен, если надо, он подтвердит, что меня вообще не было на собрании. Под невидимостью я сразу же переместился к Лили на сигнал метки. Скоро Лили и Снейп вошли в гостиную. Бесполочково и невербально я активировал чары конфиденциальности так, как будто это сделала она. Я уже опять наладил контакт с ее разумом. Северус смотрел на Лили с опаской. Помнишь те видения, что я посылал тебе? Поговори с ним, выясни, правда ли это, сказал я Лили по мысленной связи. В ней шевельнулась надежда, что я врал и Северус не так плох, как я описывал. Я заметил акцент. Могу я поинтересоваться, откуда ты? Я русская. И как давно ты здесь? Интересно, ему правда это важно, или он для Дамблдора информацию добывает? Даже сейчас его эклюменция безупречна. В Англии 5 лет, ответила Лили. Понимаю. Должно быть, было непросто привыкнуть к здешнему фону. Проблемы были, но я с ними справилась. Мне любопытно, чем ты успела так заинтересовать темного лорда, что он оказал тебе такую честь? Честь, не поняла она, занимать место среди его самых верных людей, пояснил Снейп. Темный лорд разглядел во мне потенциал и предложил стать ученицей. Это необычно. А еще он рассказывал мне о тебе, наконец-то ей удалось перехватить инициативу. Что же темный лорд обо мне рассказывал? Спросил он. Оклюменция Снейпа совершенно. Я мог заблокироваться, но так безупречно подсовывать дезинформацию превосходящему противнику. Рассказывал о том, чем ты заслужил место среди его самых верных людей. Преданность темному лорду для тебя превыше всего, не так ли? Конечно. Например, дело в Глазго, подорвать переполненный автобус одним заклятием. Да, было дело. Снейп излучал довольство, и на выражении лица и мысленно. А что он должен показать ученице лорда, кидающейся круциатусами и мешающей разъезд дерьмом? Сомнение, но я-то знал, что он тяготился этим, узнал это у озера инферналов. А для Лили он сейчас чудовище. Или вырезать органы из живых людей для зелий. Моя преданность лорду не знает границ. У тебя отец Магдл. Надеюсь, его использовали на зелье. Это позорное пятно в моей биографии будет смыто верной службой. А для какого зелья ты тех магглов использовал? И пока Снейп читал лекцию, Лили пыталась успокоиться. Ты меня используешь. Я не собираюсь больше его круцатить. Жизнь такая, все мы кого-то используем, но за это я плачу знаниями и силой. Тебя, например, использовал Дамблдор, и я начал передавать ей информацию об обряде жертвы с дополнением из кровной защиты. Он надеялся, что ты убьешься, даровав защиту Гарри, и я сама убьюсь об него. Вообще-то, я просто вовремя вспомнил обряд жертвы, которым думал избавиться от Рудольфуса. А что, красиво, верный слуга умирает, защищая господина, хотя мог бы избежать, но дыра в антиоперационном поле только на одного. А господин обретает усиленную защиту от магии, приносит тело слуги его отцу и утешает его безутешную вдову. Но я решил пока не использовать этот план. Однако обряд жертвы удивительно подходил под то, что могло сложиться в ночь Самайна, если бы лорд убил Лили, невзирая на ее крики «Убейте лучше меня». Особенно это опасно, учитывая сам Самайн и не слишком прочную душу лорда. Надо больше внимания уделять древней магии. Хотя я уверен, что никто, даже Дамблдор, не смог бы это спланировать. Этого не может быть, ответила мне Лили, к счастью, мысленно. Я разгадал замысел Альбуса, и это одна из причин, почему ты жива. И не надо обвинять меня в том, что я вселенское зло, пока круциатусами кидаешься в основном ты. Ты меня спровоцировал, всего лишь показал правду, а атаковать с ней было не обязательно. Конечно, я просчитал твою реакцию, но попробуй это докажи. Снейп не мог сообщить тебе о пророчестве, мог, и подслушал он его в баре брата Альбуса, и ему даже не стерли память. Проверь, спроси у него, лорд говорил мне, что ты сообщил ему о пророчестве, и ты подслушал его в баре брата Альбуса, и тебе даже не стерли память, я потрясен вашей осведомленностью. Все так и было, вообще-то, не все так однозначно, тащить непроверенных людей во время конфликта в Хогвартс, это как минимум показать им защиту, тем более, они могут оставить там проклятый артефакт, или забрать нечто из Хогвартса, например, нечто, что лорд оставил, когда сам просил место, так что в военное время собеседование на нейтрально-дружественной территории оправдано, с братом Альбус хоть и не общается, но Аберфорд в Ордене Феникса, и Пожирателей Смерти уже раз сдал, когда я пытался устроиться на работу в Хогвартс, остереть память. Альбус, судья, и за внесудебные расправы его как минимум с должности могут снять. Но главное, правильно расставить акценты. И вот девчонка уже краем сознания сомневается в непогрешимости Альбуса. «Хочешь узнать еще одну причину, почему ты здесь?» – спросил я. Кроме пророчества и ловушки на меня от Альбуса в виде обряда жертвы, не хочу, это все ложь, я покажу, а ты спроси у Снейпа, правда ли это, и я показал ей, одну из жемчужин моей коллекции, как Снейп просит оставить грязнокровку для себя, убейте Поттера, его ребенка, а женщину оставьте мне, вообще-то Снейп имел в виду оставьте мне Лили, но смотрелось это так, как будто нужно именно убить всех, а женщину оставить ему. Естественно, Лили стала закипать. Снейп смотрел на нее со страхом и некоторой опаской. «Лорд сказал мне, что ты просил оставить девчонку, Лили, для себя», — сказала она. «Это так, все, ты попал. Надо будет действовать очень быстро, когда полетят авады. Снейпа в таком состоянии я одним заклинанием отправлю в нокаут, а с Лили сниму защиту и затем отправлю в нокаут». «Да, с непониманием, при чем здесь это?» — ответил Снейп. «Круция!» — опять закричала Лили, подвергнув пыточному Снейпа. «Да ладно, я всего лишь намекнул, что подарю тебя тому, кто заказал убийство твоего мужа и ребенка, и при этом называет тебя грязнокровкой в воспоминаниях. Ну подумаешь, Снейп в 16 лет обещал так больше никогда не делать. Если бы Снейп попросил оставить в живых маглорожденную, лорд бы точно убил, а так есть шанс, что предложит отойти в сторону. Пожирателям нельзя любить грязнокровок, но трахаться можно с кем хочешь, пока не мешает работе. Хотя откуда тебе это знать, а в воспоминаниях с ней сама искренность. Лили, кончай круцатить на сегодня. Не видишь, он не в форме. За что? Спросил Снейп. Атаковать ученицу лорда в доме вернейших сторонников лорда глупо. Тем более не при такой разнице сил. И двойной шпион продолжает играть. Только Лили я это не говорю. Выкручивайся сама как хочешь, сказал я Лили. «Твоя грязнокровка запачкала своими кусками всю мою мантию», — крикнула Лили первое, что пришло в голову. «Ох, а вот это она зря ее понесло. Ты убила ее, я круцратила ее снова и снова, пока не превратила в овощ, а потом взорвала, пока лорд разбирал на ингредиенты ее ребенка, и тут Лили залилась безумным смехом, почти как лорд. Что это? Зелье против истерики не выдержало, негативное влияние круциатусов на сознание, так быстро, или все-таки слишком много стресса, надеюсь, эффект краткосрочен, а может, все сразу на нее навалилось. Однако я смотрел на Снейпа, он не подавал вида в эмоциях, казалось, он спокоен, но я знал, что происходит у него в голове, он любил Лили, и ненавидел двоих, Блэка за то, что предал, и Лорда за то, что убил Лили, в обоих утверждениях он был неправ, предатель не Блэк, да и Лили никто не убивал, но с его точки зрения, Блэк умер, и ему уже не отомстить, Лорда не убить ему никак, но вот эта полубезумная девчонка, она явно расслаблена и не ждет атаки. А в 21 год она не может быть столь опасна, как лорд, одна авада и она труп. Потом можно попытаться бежать, или задурить голову лорду, сказав, что она пытала его до сумасшествия, а он защищался, как раз есть свежие следы круциатуса, а нужное воспоминание он организует. Я ждал атаки, я следил за обоими, но едва не опоздал. Снейп очень быстро выхватил из ножен свою палочку, направил ее на Лили и сказал, «Авада Кедавра, это был единственно правильный выбор, защиту ему не вскрыть в таком состоянии, да и на бой сбегутся все, на невербальную, тем более бесполочковую аваду, ему сил сейчас не хватит, уверен, сейчас он сожалеет лишь о том, что не может пытать Елену перед смертью, но не зря я тут стою». Защита Лили мгновенно исчезла, а потом она взмыла под потолок, получив несколько усыпляющих и парализующих заклинаний. Снейп получил несколько пробоев защиты обезоруживателей, усыпляющих и парализующих, хотя ему хватило просто пробоя защиты и усыпления. Итак, теперь в сознание приведем Лили. Ее била дрожь. Он пытался убить тебя, я тебя спас. Твое поведение было очень безрассудным. В этот раз я говорил уже вслух. Хочешь убить его? Ответ я знал, но надо услышать от нее. Нет. Почему он хотел убить меня? Что ты сделаешь со Снейпом? Спросила она. А вот и шок пришел. Теперь она стыдится своего поведения и не хочет никого убивать. Даже Снейпа. Надо ей помочь сделать правильный выбор. Я покажу тебе одно очень интересное воспоминание. В этот раз я показал, как Снейп предал меня и попросил Альбуса спасти Лили. А вот его клятвы отомстить. Похоже, он правда любит тебя. Но теперь ему незачем служить Дамблдору. Ты хочешь использовать меня для его шантажа? Да. Только надо красиво оформить. Альбус не стал бы возиться с семьей Поттеров, если бы это не было ценой информации от Снейпа. Если ты не заметила, у нас война, так что ты и Гарри остаетесь в живых, чтобы Снейп приносил мне информацию о планах Альбуса. Или вы все хотите самоубиться прямо сейчас? Молчит. Это хорошо. Я покажу тебя живой и здоровой Снейпу. У меня полно дел. Будешь с ним два раза в неделю у Лестринджей заниматься дуэльной магией, и он будет проверять, как ты учишься. Информацию обо мне никому не давай. Я проведу с ним беседу, он не будет любопытным. Твоя личная жизнь или ее отсутствие меня не касается. Спать с кем-то, даже со Снейпом, я тебя заставлять не буду. Ты знал это изначально? Спросила она. Нет, Снейп так любил тебя, что предал меня, как узнал, что ты подходишь под пророчество. Когда ты сказала, что убила Лили и он попытался тебя убить, я смог заглянуть под его щиты, вроде убедительно. Итак, что я сказал, у тебя новый репетитор, иначе ты, Гарри и Снейп мертвы. Можно, конечно, просто приказать, но нужно, чтобы у нее не было мотива к самоубийству, и мне надо отрабатывать доброе общественное лицо. Естественно, никто из этих троих ценностей сам по себе не представляет, но я же не буду пытать домашних зверюшек просто для того, чтобы доказать неизвестно кому свою злобность, с риском, что эти зверюшки сломаются. «Я согласна», — сказала Лили. «Я почувствовал себя не на своем месте. Том, ну зачем ты влез в войну, почему не интриги? Неужели так сложно, чтобы быть темным властелином? Никто не должен знать, что ты темный властелин. И на меня накатили мечты. Всего дел-то, иначе встретить Альбуса в приюте. Иногда у меня остается немного еды. Дети голодают, но я не могу помочь всем, или отказать кому-то, начал Том, но когда я начинаю делиться едой, то обнаруживаю, что ее гораздо больше, чем было раньше. Сначала я думал, что просто обсчитался, но это повторяется снова и снова, как магия. Продолжай, подбодрил его профессор Дамблдор. «А еще однажды к нам должен был приехать проверяющий, и мне надо было прибраться в комнате по этому случаю. И хоть у меня в комнате обычно чисто, но в тот раз какие-то вещи все-таки валялись не на своих местах. Я просто захотел, и все стало идеально чистым. Я разобрался, как это делать, так что теперь у меня в комнате всегда чисто. Я теперь помогаю убираться друзьям, но всегда боюсь обидеть их чувства. Я знаю, как я это делаю, но если они меня спросят, то не смогу им объяснить. Они будут на меня обижаться, потому что подумают, что я что-то от них скрываю и не хочу с ними делиться. Мусор из их комнаты я положил вот в эту коробку. Только дети не верят мне и наговаривают на меня. Но я не обижаюсь, я хочу всем как лучше. А почему ты не смотришь мне в глаза? Спросил бы Альбус. Стесняюсь, сэр, ответил бы я с улыбкой ангелочка, пряча взгляд в пол. После распределения. Том, а почему ты в Слизерине? Спросил Альбус. Я хочу сделать мир без войн, ответил Том. Это очень амбициозная цель, с доброй улыбкой ответил бы Альбус. Тебе придется много учиться. По окончании Хогвартса. Профессор, можно я буду вести магловедение? Хочу, чтобы люди любили друг друга, сказал бы Том. Том был загорелый, веселый, обнимал свою жену. Они встретили профессора Альбуса в Хагсмиде. Ты хороший парень, Том. Хочешь быть моим личным учеником? Мир суров, давай я тебя защите от темных искусств обучу. Например, вот так я победил Гриндевальда. И вот уже я директор школы для элиты и собираю карманных сторонников за чаем. Но пора выходить из мира грез. А что вместо этого? Война с невнятными перспективами. Отлично. Выпей антидот от оборотного зелья. А теперь изображай статую и не делай глупостей. Забрал у Снеи по палочку. Отлевитировал в кресло. Установил простенькую защиту вокруг Лилии и Снипа, чтобы они друг друга не убили. И на всякий случай, удерживая Снипа телекинезом, вернул ему сознание. «Ты разочаровал меня, Снейп», — начал говорить я. «Лили», — сказал он, увидев свою подружку. «А как же ответить хозяину? Она жива, как ты и просил. Ни под Империусом, ни под Конфундусом. Возьми палочку и проверь ее». «Мой лорд, я пуст», — ответил Снейп. «Кровь — это магия», — сказал я, трансфигурируя из воздуха нож для Северуса. Я ослабил магическую защиту. Снейп резал себе руку и водил палочкой диагностические заклинания. Кровь растворялась в воздухе, а заклинания работали. И да, все в порядке. Я увидел проверку на темную магию, на воздействие от Круция и даже что-то новое. «Ты доволен? Ты уверен в ее личности?» – спросил я. «Да, мой лорд», – он фонтанировал верностью и энтузиазмом. «Еще раз проверь ее, и на оборотку проверь. Если надо, коснись ее палочкой». Снейп проверил. «Теперь, думаю, ему очевидно, что это Лили. Лили, сейчас в воздухе будут возникать буквы. Зачитывай дополнение к своей клятве. Клянусь умереть в случае смерти, развоплощения или исчезновения лорда Волан-де-Морта. В случае, если лорд Волан-де-Морт будет пленен или взят под контроль, освободить его в течение недели, иначе обязуюсь умереть. В случае, если у той клятвы Лили был изъян, если кто-то убьет меня, она не обязана мстить или умирать. Но теперь я это исправлю». Снейп выдержал это стойко. «Я наколдовал змею. Змея проводит тебя к аппарационной площадке. Аппарируй домой. Если что, я тебя позову. Возникнут сложности, зови через метку», — отдал я ей приказ. Мы со Снейпом остались вдвоем. Снейп знал меня больше года, играть в добряка бессмысленно. Наверняка у него уже разрыв шаблона из-за доброго лорда. «Круция, ты разочаровал меня, Зельевар. Я думал, ты догадаешься, кого я привел. Почему она выглядит столь сильной, мой лорд?» — спросил он. «Я даровал ей силу чистокровной, но тебе придется отработать». «Я слушаю, милорд, Круция», — сказал я. «Пусть Снейп не подает виду, но он наверняка планирует сказать Альбусу, какой я добряк. Это тебе за то, что чуть не убил ее. Можно подумать, я зря с ней возился. Меня попросил мой верный слуга, и я решил сделать ему подарок. Я даровал его женщине дом, домовика, источник, книги, а эта грязнокровка даже забывает назвать меня лордом. Круция, на самом деле все, что я дал Лили, не мое, да и в масштабе Лестринджи это гроши, но знать ему это не надо, а называет меня пусть как хочет, без свидетелей. Тем более одного моего присутствия хватает, чтобы она была в полуобморочном состоянии. Я даровал ей силу в 5 раз большую, чем у нее была, но она в это не верит и не может ее эффективно использовать. Круция, это магический позор. Мой лорд, может, отдадите ее мне? спросил Снейп. «И где ты ее спрячешь? В своей комнате в Хогвартсе? Или твой дом в паучьем тупике так хорошо замаскирован, что ее никто там не заметит? У тебя там в подвале источник рода принцев, а может, прятать не надо и всем сказать, что лорд правит дефекты магии после массовых убийств, да еще и доплачивает грязнокровкам?» Круция. Вид у Снейпа был пришибленный, и вставать он не спешил, в нерешительности оставаясь лежать на полу. «Северус, ты меня все больше и больше разочаровываешь», — произнес я. «Сначала ты предал меня, продавшись Дамблдору, потом предал еще раз, теперь ты и вовсе пытался убить мою ученицу». «Мой господин», — начал было Снейп. «Круция», — выпалил я, направив на него палочку. «Но в чем-то ты прав. Имело смысл стереть тебе метку и выслать с Лили в Австралию, где бы вы жили долго и счастливо», — говорил я. «Ложь. Метку не снять, да и не отпущу я их. Но один дурак предал меня Дамблдору». «Круция, мой лорд, я не понимаю, о чем вы», — начал было Снейп, опять демонстрируя верность в ментале. «Вместо ответа я создал десятки изображений в натуральную величину, по всей гостиной. Больше всего это смахивало на летающие круглые телевизоры из тумана. В некоторых Снейп передавал информацию Альбусу, в других – тайно срывал рейды, а вперед вывел два изображения. Он предавал меня, узнав, что я охочусь за Поттерами, и он клянется отомстить за смерть Лили. Круция, твоя защита хороша, но моя легилименция лучше. Я пощадил твою девчонку, нормально ее устроил, дал силы, а ты предал меня за это второй раз. Круция, сейчас, Снейп, ты придумываешь, как загладить свою вину, иначе ты будешь жить долго и мучительно, как и твоя подружка, но она умрет чуть раньше тебя. Намекаю, новые клятвы мне, старые клятвы мести за Лили делаем недействительными. Ты теперь не двойной шпион, а мой шпион, и вместе думаем, как обойти оставшиеся клятвы. Ты меня понял? Да, мой лорд, этим мы займемся сразу после общего собрания, а пока мы идем к остальным слушать про военные планы. Я иду с Рудольфусом, ты один? Да, мой лорд, тогда слушай инструкции. Ты нахамил девчонке, она тебя откруциатила, понятно, и отправилась домой, и я переместился к Рудольфусу. Вскоре мы вернулись в зал собраний, обсуждение было в разгаре, я дал знак не отвлекаться, уселся и думал. Через несколько минут появился Снейп. «Мой лорд, ваша ученица посчитала, что я ей нахамил и подвергла меня множественному круциатусу. Она отправилась выполнять ваше личное поручение». Выглядел он мерзко. «Круциатус не добавляет здоровья, как и кровопотеря». «Мой лорд, ваша ученица совершенно невоспитана», — сказал Рази-старший. «Я занимался с ней магией, а не манерами, мой друг. Однако если ты считаешь, что она плохо воспитана, ты можешь решить эту проблему, вызвав ее на магическую дуэль. Она примет вызов, милорд, я ее учитель. Со мной можно договариваться о времени и месте ее поединка. Пока она кое-что делает для меня, но в течение месяца, ближе к концу, можно будет вашу дуэль устроить. Ее секундантом будет Рудольфус, а твоим Снейп. Конечно, выставлять Лили против Рази-старшего это то же самое, что выставлять индюшку против орла, вроде бы индюшка больше, но шансов у нее, там надо будет снимать защиту, так что будет очень тяжело смухлевать, выставив ее с моими предварительными защитными чарами. Но даже если чудом удастся вывести ее в бой с моей защитой, Рази просто закроется от ее простых чар, он не отребье лютного и рано или поздно расковыряет даже мою защиту. На крайний случай, Империус и Круциатус моя защита не остановит. Именно поэтому я не буду выставлять Лили, а сражусь сам под оборотка или маскировочными чарами. По-хорошему, это должны проверять секунданты, но Рудольфус свой в доску, а Снейп сделает все, чтобы спасти Лили. И вариант, что лорд под обороткой поставит на место Рази-старшего, а потом на Лили будут бояться криво смотреть, идеален с точки зрения защиты любимой. Особый шик этой ситуации придает то, что Снейп должен ненавидеть Елену Иванову. Она показательно вытирала о него ноги, как об единственного полукровку. А мастер зелий при контакте с противником без защиты во время проверки может суметь подкинуть пару сюрпризов. Ведь никто же не собирается сражаться честно, так что Снейп идеальный секундант в поединке против Ивановой. У него есть мотив и возможность способствовать ее проигрышу. А я не буду там присутствовать, чтобы меня не заподозрили в помощи ученице. Вы совсем не цените ее жизнь, милорд, она моя ученица не первый год. Хватит ее опекать, либо она сумеет за себя постоять и как минимум останется живой и здоровой, либо мне не нужна такая ученица. Что касается правил, 15 параграф, 8 уложения, вкратце, без аваты адского огня, не нужны жертвы среди зрителей, без зелья и артефактов, площадка размером с квиддичное поле, присутствовать может весь внутренний круг, если хотите, можете делать ставки, мне присутствовать нет нужды, посмотрю в воспоминаниях, и разве не стоит ее недооценивать, для своего возраста она очень сильна. Честно говоря, в возрасте 21 года победить Разье старшего, главу рода в возрасте 57 лет, смог бы только Том Реддл, да и то изрядно напрягшись. Во-первых, 57 лет для мага не возраст. Во-вторых, сколько-нибудь мощные заклинания имеет смысл пробовать лет с 17, если ты очень одарен, с 13, иначе вообще без магии останешься. Чтобы на мастера обучиться хотя бы в одном направлении, нужно, если есть склонности очень хорошо работать, лет 5-10, хотя большинство сдаются в пути. Значит, при всем своем резерве девчонка в совершенстве может знать что-то одно или два направления выше среднего. Разве старший был мастером в темной магии, чуть хуже в боевке и крови. На это он потратил больше 30 лет. То есть девчонка не может опытом и разнообразием чар сравниться с Разье. Теоретически резерв девчонки должен перекрываться опытом Разье старшего. Он бы тоже сумел убить пятерку рядовых патрульных авроров, но не элиту и не мракоборцев и, скорее всего, уступил бы Грюму, хотя наверняка сумел бы его задеть. Благодарю вас за шанс проявить себя, мой лорд. Прекрасно. Я его показательно изобью, а он меня еще и заранее благодарит. Заодно и не будет вопроса, чем занимается моя ученица, учится как проклятая, поэтому и нервная, чуть что, сразу круция, вся в меня, может, надо распускать слухи, что Елена Иванова моя дочь, это все потом, а сейчас надо вернуться к планам операции, скоро будет штурм базы наемников во Франции, наши потери были бы очень большие, но способ взломать защиту найден, несколько мешков с материальными ценностями убедили одного из них передать нам планы сооружения, схемы защиты и даже временно деактивировать кое-что. Так что наемников ждет сюрприз. И один героически выживший, эмигрировавший из Франции после побоища. Вот обсуждение закончилось. Я отпускаю всех, кроме двух секундантов. Условия боя мы обсудим, а потом наедине со Снипом мы произнесем его новые клятвы. Глава 13. Последствия собрания. Самый добрый темный лорд. В огромном зале, за почти пустым столом я восседал вместе с Рудольфусом и Северусом. Я активировал защиту от прослушивания дома. Кое-какие права были и у меня, и добавил своих чар. Моя ученица нарвалась на поединок с Разье. Она сделала это преждевременно. В случае боя она вряд ли выиграет, а если и выиграет, то серьезно пострадает. Она полезна и обладает ценными навыками, но она ни разу не дуэлянт, говорил я в основном для Рудольфуса. Поэтому мы осуществим подлог, и драться будет не она. Вы секунданты, и вы сделаете так, чтобы проверка перед боем ничего не обнаружила. Рудольфус, извести остальных Лестринджи, надо, чтобы вы подготовили площадку для боя. Нужна очень хорошая защита, чтобы не пострадали зрители, Разье наверняка разойдется и не будет сдерживаться, вещал я. Рудольфус, Северус, все, сказанное мной, секрет от всех, даже от остальных Лестринджи. Осмелюсь спросить, мой лорд, а кто будет драться с Разье? Спросил Снейп. Вопрос хороший. Внутренний круг весь будет зрителями, измеченных, но не столь доверенных, с Разье не справится никто, значит, это кто-то немеченый, а приводить не своих на базу опрометчиво. Кроме того, внутренний круг это элита, маги силой в 2-3 средних мага, в случае Долохова даже в 4, хотя не все из них являются бойцами. Найти того, кто сможет победить Разье, да еще при этом не убьет, будет непросто. Драться с Разье буду я. Это единственный способ победить и избежать серьезных травм и убыли в моих сторонниках. Меня официально не будет на бое, якобы для того, чтобы никто не сказал, что я без палачковой магии или советами помогаю ученице, или сделал Разье знак проиграть. Ваша задача – придумать, как вам проводить проверку и как мне замаскироваться, чтобы я казался не сильнее Елены, и выглядеть так же, даже магически. И еще нужно дать клятву и веритасерум перед боем, чтобы ни у кого не оставалось сомнения, что Разье сражается не с лордом. Обдумайте текст клятвы и вопросов под веритасерумом. Пока мой план такой: растрачу половину резерва перед боем, выпью несовместные зелья, чтобы уполовинить восполнение магии, проверку на оборотное зелье пройду под полиморфными чарами, которые не заметят секунданты, а затем домовики переместят мне вместо пломбы от зуба ампулу с обороткой». Рудольфус был спокоен. Снейп удивился. «Мой лорд, будет очень трудно вас замаскировать. Оборотное зелье на вас не действует и...» Начал было Снейп. «Я могущественный маг, Северус. Если надо, я смогу сделать так, чтобы на меня подействовало оборотное. Кроме того, цель дуэли не в том, чтобы побить Розье, а в том, чтобы мою ученицу не отвлекали от дел, которые я ей поручаю, и не задавали ей вопросов в принципе. Я постараюсь едва-едва победить Розье. Возможно, получу кровавую, но не опасную рану. Северус, Розье наверняка закажет тебе особые зелья и попробует их использовать или подкинуть через тебя Елене. Сообщай мне, есть вероятность того, что дуэль не до конца остудит горячие головы. Проследите, кто будет недовольным. Хотелось бы, конечно, потом побить еще нескольких. Были даже мысли, как это обставить. Например, перед боем по просьбе Розье подлый Снейп сумел подкинуть беззащитной Елене несколько сюрпризов. Вероятно, зелья или испарения зелий, которые не сразу себя проявили, из-за которых она едва не проиграла. После победы она, уверившись в своей силе, вызывает на бой Снейпа, здесь и сейчас. Снейп, как декан Слизерина, убалтывает ее на бой. Она одна против двух-трех чистокровных. Она соглашается, показав то, чему ее научил лорд, и выигрывает. Но с магическим истощением отправляется домой. Естественно, список того, что Снейп будет подкидывать и что из этого ему удастся подкинуть, мы заранее согласуем. Но это уже из разряда фантастики. Если можно поверить в то, что личная ученица лорда на пределе силы, получив рану, победила Розье, то поверить в то, что она побеждает двух-трех сильных пожирателей сразу после этого, да еще так аккуратно, что они живы, а она без серьезных травм, не сможет никто. Снейп был, казалось, полностью безэмоционален, но я знал, что он одобрит. Рудольфус слегка не понимал, зачем такие хлопоты. Но если лорд сказал, у вас неделя, чтобы подготовить предложение, дуэль в конце месяца, если возражений нет, то ты, Рудольфус, свободен, а со Снейпом мне надо договорить. Вот я остался наедине со Снейпом. Наверняка со стороны это будет выглядеть, как будто я его убеждаю или приказываю помочь Елене, несмотря на смертельную обиду. Я опять наложил новые чары конфиденциальности. Мой лорд, мое глубочайшее раскаяние не знает границ, начал было говорить Снейп. Северус, мой скользкий друг, снимай защиту, всю, и не пытайся меня водить за нос. Если ты меня разочаруешь, я вызову сюда твою подружку для круциатусов. Или дам Лиле самой сразиться с Розье. Как ты думаешь, ему потребуется одно заклятие, или все-таки два, и вместо красивой девушки ты получишь инвалида? Не мне объяснять тебе, что раны, нанесенные темной магией, не лечатся. Что ты скажешь тогда Лиле? Меня не обидят твои мысли, не то, что ты считаешь меня красноглазым маньяком, не бессмысленная жестокость, ничего. Я свободно гуляю в мыслях людей и редко вижу там что-то приятное. Выполняй. Конечно, шантаж и угрозы не лучший стиль. Но, во-первых, лучше ими начать, чем закончить. Во-вторых, будет очень странно, если лорд будет беречь дважды предателя. А так, я сначала спущу пар, а потом его верная служба меня успокоит. А гуманное отношение к Лиле. Так все ради тебя, Северус. Будешь себя хорошо вести, девчонке будет хорошо, а нет. А пока я осуществлю свой план, отмываться самому, очернять Альбуса. И попробую я это на Снейпе и Лиле. А потом, сгладив шероховатости и сфальсифицировав доказательства, это пойдет в массы. И для каждого у меня будет своя сказка. Я сканировал акклюментивные щиты Снейпа. Северус снял защиту. Я был готов покляться, что это все. Но я не видел в его памяти того момента, как он давал клятвы Альбусу. А потом он снял всю защиту. И я увидел его мысли. Подлинные. Сожаление, что он так подставил Лиле. Радость, что она жива и здорова. Опасение безволосого чудовища. Вероятно, он почувствовал, как я коснулся его разума и мысли о моем внешнем виде. Он приготовился к круциатусу. Северус, меня не интересуют твои мысли. Меня интересуют твои дела. И ты несправедлив. Я спас девчонку от гражданской войны, где ее мог убить кто угодно, от оборотней до бандитов. Живет она лучше, чем жила, в заперти, правда, но она и до этого пряталась. Магии в ней больше, чем было, так что теперь она может стать своей среди нас. А ты будешь подрабатывать ее личным репетитором, не мне же с ней экспеллиармусы отрабатывать. Для начала можешь видеться с ней два раза в неделю у Лестринджи. Если уболтаешь на свидание или что-то сверху, хоть свадьбу, я против не буду. Только все в пределах дома Лестринджи. Это же лучше того, что у тебя было. Более того, я сам убил ее мужа, расчистив тебе дорогу. Я ее не убивал, не пытал, даже не бил. Я перевыполнил твою просьбу. А вместо благодарности ты думаешь о моей смерти. Во-первых, я бессмертен, и если меня лишат тела, я вернусь. Через год, 10-20, а после нескольких лет вынужденного безделья я буду очень злой. Вернусь и отомщу. Во-вторых, если я вдруг исчезну, твоя девчонка умрет. Так что ты теперь окончательно и бесповоротно на моей стороне. Ты меня понял? Не совсем так. Во-первых, в отличие от лорда, я смертен. Во-вторых, клятвы не абсолют. В магии везде гонка вооружений. Кто-то придумал маскировку, кто-то схему ее обхода, кто-то клятву, кто-то, как ее снять. Клятва. Самая простая аналогия, внедренная в энергосистему проверка, которая, в случае несоблюдения условий, активирует программу, обычно боль или смерть. Однако магию можно снять, ослабить. Клятвы бывают разной сложности и надежности, из простых и эффективных, непреложный обет, но он легко убирается смертью свидетеля. То, под которым супруги Лестринджи лили, как подсказывала мне память лорда, реально неснимаемое. Возможно, умелец вроде Руквуда или любитель жертвоприношений вроде Розье смогут что-то сделать, но это займет много времени, годы. А умрет она при нарушении сразу. А подпиливать клятву до предательства, что я, слепой что ли? А вот то, что она дала потом, это уже уровнем ниже. Это самое мощное из стандартного. Гипотетически, мастер рун или любитель жертвоприношений за пару месяцев снимет. Но я прослежу, чтобы Лили не контактировала с мастером рун, и буду регулярно мониторить структуру клятвы и добавлять новые. Сама она руны в школе не учила. Можно, конечно, ослабить ту клятву, убив Снейпа. Но думаю, что смерть Снейпа я замечу. Северус, ты поздно ко мне пришел. У тебя были проблемы с отцом, мать плохо колдовала, а тебе запрещали творить магию. Я бы сделал Тобиаса шелковым и без Империуса. Я не Альбус, я бы с радостью подправил ему программу поведения. Мать больна, медленно усыхала, теряя силы. Это наверняка посмертное или родовое проклятие. Нет светлой магии, которая может помочь. Я бы мог его снять, я мастер проклятий. Ты сам полез в темную магию, чтобы добиться положения, признания, спасти мать, но тебе просто не хватило времени и таланта. Естественно, я бы помог не бесплатно, но такова жизнь, ты мне, я тебе. Сейчас ты пожиратель смерти. Хочешь денег, я обязательно дам тебе их. Хочешь варить зелья, дам лабораторию и ингредиенты. Хочешь яд многовекового Василиска, хочешь власти, ты уже декан Слизерина и мастер зельевар в 21 год. Я могу сделать тебя хоть директором Хогвартса, хоть главой гильдии зельеваров, хоть очень важным чиновником. Только место министра уже занято. Захочется сбросить пар, бери палочку, и все, кто без метки, твоя добыча. Любишь Лили? Я убил ее мужа, изолировал ее от людей. Если ты применишь хоть капельку обаяния, она будет твоей. Я бы советовал тебе использовать приворотное, но если не хочешь, поступай как знаешь. Я смотрел на Северуса. Мои слова он встретил со скепсисом и сомневался в их реальности. Но есть одна проблема. Это все ты получишь после нашей победы. Когда я выиграю, Лили прятать будет уже не надо. Мое слово закон. А если ты вдруг сейчас начнешь сорить деньгами, Альбус этим заинтересуется. Так что у нас общая цель, победа в войне, а трофеев всем хватит. Мысли Северуса метались очень хаотично. А теперь представь, что будет, если при каком-то нелепом стечении обстоятельств, например, весь Аврорат, мракоборцы, Грюм и Альбус повстречаются со мной в одном поле. Да, выживет один Альбус, а я лишусь тела, но я вернусь, допустим, через 10 лет. Что же я увижу? Лили сидит в Азкабане, предательница, личная ученица лорда, применяла Круция даже на пожирателях внутреннего круга. А сколько же она запытала маглов? Свидетели, желающие отдать все, чтобы отмазаться, найдутся, Малфой и Каркаров, например. Это если ее не убьют при попытке задержания или побега подчиненные Крауча-старшего. Хотя вряд ли она в Азкабане хоть год протянет. Северус Снейп сидит в Азкабане, если жив. Хотя, возможно, если ему очень повезло, то Альбус отмажет его в обмен на новые клятвы и сделает из него чучело темного мага, чтобы показывать студентам, как не надо делать, и ты будешь жить без Лили на нищенскую зарплату, спиваясь в паучьем тупике, как твой отец. Какой из двух вариантов будущего ты выбираешь, Северус? Вообще-то, я смертельно сильно завышаю свои возможности, как и возможную награду. Да и не решил я, переживут ли Снейп и Лили войну, Снейп своей отклюменцией может водить меня за нос, а каждый раз мотаться за напитком отчаяния муторно и жалко половину резерва и инферналов. А варить это зелье непросто. Кроме того, он уже сделал невозможное, обманув меня отклюменцией. Вдруг сварит нейтрализатор от напитка отчаяния и обведет меня вокруг пальца еще раз, да и ему работать надо, а не неделю отлеживаться после каждой проверки. А Лили смущает меня своим потенциалом, надо озаботиться ее лояльностью, следить за состоянием клятвы и держать под контролем ее прогресс. Но ему этого знать не надо. А еще мне не понравилось, что Снейп не сомневался в моем всемогуществе и бессмертии. Явно успел спрятать эти мысли под щиты. Северус, я знаю, что ты сомневаешься в моем бессмертии. Не пытайся сегодня замаскировать что-либо. Смотри внимательно на меня в магическом зрении. Что я задумал? Все очень просто, незаметно, под иллюзией вытащить из изолирующего контейнера кольцо. Снейп не заметит, что я двигал рукой, в иллюзиях и маскировке я знаю толк. Для него все это сольется с иллюзией моего внешнего вида. А кольцо, оно самое маленькое, его просто скрыть. Снейп смотрел на меня, он видел чудовище, прикрытое какой-то иллюзией. И вдруг из-под иллюзии начал вырываться магический фон. Частично живой, частично мертвый, явно не человеческий. Жуткий, непонятный. Он подумал было об артефакте, но артефакт не может так фонить. А лорд много раз говорил, что он не человек, а то, что лорд скрывает нечто и не показывает всех своих сил, ожидаемо. «Первый, мой лорд», — ответил Северус. «Я спрятал кольцо в изолирующий контейнер». «Прекрасно, Северус, я вижу твои мысли. С чего тебе столько наград? И где наказание за предательство? Будет тебе наказание, Северус. Ты забавлял меня некоторое время. Первоначально ты радовал меня верной службой. Чем-то мы похожи, оба полукровки, с отцовскими проблемами, увлечены темной и ментальной магией. Меня очень впечатлила твоя отклюменция, сильнейшая во внутреннем круге, лучше только у меня. Ложь, конечно же, для Тома он был ничем, а отклюменция у него самая лучшая, лучше моей. Но я узнал это только в пещере. Я даже хотел взять тебя в личные ученики и думал, как это объявить, чтобы ты не навлек гнева чистокровных, например, Беллатрисы. Ты же видел, стоило мне привести кого-то со статусом ученика, и вот уже его вызывают на дуэль. Но пока я думал, ты совершил феерическую глупость, попросил Альбуса спасти Лили. Для своего личного ученика я бы принес ее и без просьбы, ведь я знал, как ты к ней относишься, с подарочной лентой и в белом платье, а мужа и ребенка убил бы походя. То, что она замужем за идейным врагом, легко исправим, что есть ребенок, хорошо, значит не бесплодная. Следующий твой будет. Определенные проблемы может доставить ее статус крови, но, во-первых, чем бы ученик не тешился, лишь бы своих не резал, а, во-вторых, если она ему очень дорога, то темный лорд, наследник Слизерина, статус крови может и исправить. Я ведь планировал сделать ученика сильнее, усилю и его избранницу, не так качественно, конечно, но все равно достаточно для того, чтобы стать по праву чистокровной. А что вместо этого? На одном из собраний я с легкостью обошел твои щиты и узнал о твоем предательстве, просьбе к Альбусу спасти Лили и цене этой просьбы. Мой ученик не может быть предателем, ты сам разбил свое блестящее будущее. Теперь я готовился слить через тебя эпическую дезинформацию Дамблдору. Но я все-таки считал тебя небезнадежным, планировал твое переубеждение и снятие клятв, после того, как я покажу тебе живую Лили. Ты пришел сюда по моему зову после Самайна, когда после всей моей возни с Лили, я даже собрание перенес, имитируя ее смерть и устраивая ее с комфортом, вдохнул в нее магию, чтобы она стала могучей волшебницей, ты предал меня во второй раз. Ты идиот, Снейп, если я выпущу тебя из поля зрения еще раз, ты вернешься под клятвой убить меня, я не сдержался. Я отработал на тебе немного особых пыточных. Твое магическое истощение надолго, неделю точно продержится, но пройдет. Ты едва не сошел с ума, я очень качественно стер тебе память, не пытайся вспомнить, иначе станешь постоянным посетителем отдела для душевнобольных в Мунго. Снейп молчал, он не верил в то, что лорд хотел сделать его учеником, не верил в то, что лорд хотел оставить Лили для него. Но как объяснить то, что он видел, живую и здоровую Лили, дышащую магией как никогда, то, что лорд планирует драться на дуэли со своим одноклассником, одним из фаворитов, первых пожирателей смерти. А слова лорда объясняли все. А мне надо лгать дальше. Только совсем уж про добро и свет говорить не надо. Типа спасаю грязнокровок в промышленном масштабе и раздаю маглам конфеты. С ней пучился в Слизерине. Больше года пожирателей его этим не обмануть. Идея проста. Хочет величия. Я ему предложу. Многие слизеринцы ведутся на это. Надо всем говорить, что они не такие, как все, и приводить аргументы. Знаешь, я не виню тебя, Северус. Если из двух величайших волшебников современной Англии ты ненавидишь лорда Волан-де-Морта больше директора Хогвартса, то ты слепой глупец. Но такие здесь почти все. Альбус не планировал спасать Поттеров. Это его фирменный стиль. Получить оплату заранее, связать клятвами, а потом развести руками и сказать: «Я не виноват». Гибель Поттеров и Лонгботтомов спланировал он сам, после того, как в завещаниях все имущество после смерти всех представителей рода должно было перейти к нему. Он срежиссировал их гибель, вылепив из них мучеников, чтобы набрать больше рекрутов. Случайно подслушанная тобой часть пророчества, твое предательство, в безнадежной попытке спасти ее. Дамблдор просчитал все. Мы с Альбусом очень похожи, нас интересует власть, могущество и все, что этому способствует. Я сделал ставку на сильных магов, таких как Лестринджи и ты, Альбус сделал ставку на полукровок и маглорожденных, их просто больше и проще контролировать. Снейп по-прежнему мне не верил. Я не жду того, что ты поверишь мне. Просто подумай, какие предметы в школе ведет Альбус. Никакие, он просто вербует сторонников и сидит на источнике. Может, в школе новые метлы, много ингредиентов, окрестности безопасны? Нет, метлы старые, запретный лес и твари. Тогда зачем он сидит в Хогвартсе? Ему просто нужна сила и власть. Он не замечает сочувствующих мне слизеринцев. Он просто позволяет вербовать монстру армию, чтобы оправдать свою власть и полномочия. А власть у него больше министра, верховный судья, да и министр к нему прислушивается. И при этом имеет свою армию, Орден Феникса. Зачем ему кресло министра? Это формальность. Почему он так долго не сражался с Гриндевальдом? Пытался заработать авторитет и власть на войне, но в одном он ошибся, Северус. Ты знаешь о моем происхождении, все это ложь, не ведет предметы, он еще в суде работает и в Международной конфедерации магов, когда успеть все. Бросить школу нельзя, вдруг Малфой станет директором. Уйти из суда нельзя, надо мешать пожирателям отмазываться, уйти из Международной конфедерации магов. А как бороться с международной террористической организацией? Слезть с источника, кому он достанется? Метлы старые, так он деньги не печатает, а с попечительского совета ничего лишнего не выжмешь. Армия своя, борется со мной, не замечает слизеринцев, сочувствующих пожирателям, замечает, но не всех может перевербовать. Тем более он не замечен за Империусом и прочими запрещенными методами. Вы потомок Слизерина по материнской линии. Молодец, ни к чему злить хозяина. А мой отец, ваш отец магл. Снейп смотрел на меня, ожидая Круциатус. И чем же магл привлек мою мать? Снейп не видел мою мать, нищую оборванку. Вероятно, любовь. Нет, у предков Дамблдоров была вражда с родом Мраксов, и они почти победили, охотясь за семейной реликвией. Они подставили под Азкабан Мраксов мужчин, а мою мать опоили приворотным и свели с маглом. Когда мать смогла побороть приворотное, ее убили, а меня отдали в магловский приют. Тебе рассказать о жизни волшебника среди маглов? Твой отец по сравнению с приютом 1920-х, Санта-Клаус. Если бы я не овладел бесполочковой магией и не убил бы первый раз в 7 лет, быть мне посмертно изнасилованным. Ложь. Конечно же, приют не сахар, но такого там не было. Том в основном над детьми издевался. Но меня нашел Дамблдор и подверг легилименции в первый же день, и направил в Хогвартс. Из меня планировали слепить пугало о вреде темной магии и иллюстрацию к теме Слизерин, зло, и у них бы получилось. Годы в Хогвартсе, зелье доверия. Естественно, мальчик 11 лет не мог противостоять интригам и силе Дамблдора, взрослого мага и его прихлебателей. А потом он планировал героически победить нового темного лорда, чтобы получить еще больше власти и славы. Вражда между родами всегда очень жестока, но он ошибся, самую малость. У меня оказалось два таланта, окклюменция и зелья. Я сумел сохранить свободу воли, притворяясь, что на меня действуют его внушения и делая вид, что все идет под контролем Альбуса, варил антидоты. Но скоро Альбус за все заплатит, я не его безумная бешеная собака, как он мечтал. Я почувствовал веру в меня. Пусть я не могу пробить его щиты, но я знаю, что так быстро люди не меняются. Он допускал детскую ошибку, показывал мне то, что, как он считал, я хочу увидеть. Северус, сними щиты, не пытайся меня обмануть. Рискованно, конечно, но вариантов иных нет. А вот Снейп показал свои мысли. Ничего цензурного. И сомнения в моей адекватности. Точнее, сомнений нет, лорд-псих. А я так старался. Северус, разве я бы стал тебе это рассказывать? Почему я не наказываю тебя за мысли и непочтительность? Почему я вожусь с Лили? Зачем я не только пощадил ее, но и сделал сильнее? Северус думал, и ход его мыслей мне не нравился. Нет, Северус, я лорд Волан-де-Морт, нет никакой подмены. Доказательство очень простое, посмотри на запястье, черная метка. Некоторые пробовали свести ее, даже ты, мазали зельями, творили заклинания, рисовали руны, срезали кожу, особо старательные отрезали себе руку. Метка это не только протеевы чары, метка это не тело, даже не энергетика. Метка это связь глубокого типа, привязка к моей душе, и то, что она на месте и слушается меня, доказательство того, что лорд Волан-де-Морт жив, и это я, другого она бы слушаться не стала. Вообще-то, это приятный эффект моего попадания, ведь душа Волан-де-Морта то ли со мной, то ли как-то смешалась, надо разбираться, а то бы остался без сторонников. Однако у Снейпа завертелись новые мысли, почему лорд прыгает вокруг него и Лили, но он спрятал их недостаточно быстро. Снейп, ты меня все больше и больше разочаровываешь. Меня не интересует Лили как женщина, она не в моем вкусе. Так что ты зря проверял ее на сексуальные контакты, когда я ее тебе показал. Но если это еще объяснимо, твое предположение, что ты заинтересовал меня как мужчина, нелепо. У меня, как и у тебя, все в порядке с ориентацией. И сними щиты, меня раздражает их обходить. Я не понимаю, зачем я вам нужен, мой лорд. Беллатриса сделает для вас все что угодно, а потенциал Долохова намного выше моего. У Малфоя немерено денег, из них бы получились лучшие ученики. Ты плохо слушал, Северус. Когда-то я спасся благодаря окклюменции и зельям, иначе из меня вышел бы пес Альбуса, либо меня убили бы летом на каникулах, когда я перестал бы вписываться в планы Альбуса. Но я увидел в тебе себя, тот же потенциал, окклюменция и зелья. Пусть я смог дурить Альбуса с 11 лет, а ты лишь со старших курсов, а магическая мощь, я сделал Лили в 5 раз сильнее. Если бы я провел над тобой этот ритуал, ты бы стал очень силен. Махать палочкой можно научить и Гриффиндорца, а твою верность я бы получил, устроив тебя с Лили. Если бы мне были нужны деньги, убедил бы Маглов поделиться золотом. Единственное, что я не могу исправить магией, мозги, но ты превосходный окклюмент и мастер зелий. Мозги у тебя есть, а получив силу, ты бы лет через 10 стал очень силен, но ты сделал все, чтобы предать меня. Вот теперь хоть какая-то тень сомнений в Альбусе. Но вот здоровый скепсис на тему, зачем мне делиться властью. Я ни с кем не планирую делиться властью, но, захватив Англию, я пойду дальше. И мне нужны достойные слуги, чтобы они осуществляли контроль, вели руководство. А что на тему, зачем мне вообще ученик? Зачем основатели создали Хогвартс? Наступает момент, когда хочется поделиться мудростью. Но в отличие от основателей, моя мудрость только для достойных. И что же вы планируете, милорд? Ты можешь все исправить верной службой. Я даже придумал как. Ты готов услышать? Да, мой лорд. Сначала мы займемся твоими клятвами. Потом я дам тебе указания, как вести себя в Хогвартсе. Также мне нужна информация об Ордене Феникса, сотрудники, явки, возможности. Знаю, эта информация хорошо защищена. Придумай что-нибудь. Если не придумаешь, твое желание выдать пытка с убийством жертвенного мага должно хоть частично временно ослабить систему неразглашения. Может, ты хоть ребусом сможешь выдать информацию о рядовых сотрудниках. Или сам притащи сюда кого-нибудь из ордена. Есть ко мне вопросы, мой лорд, а почему вы не заявили о своих претензиях официально? Искренне спросил он. И когда он успевает ставить защиту? Ведь если бы не здравый смысл, я бы считал его убежденным. Северус, говорю еще раз, убери щиты, мне неприятно их обходить. Вот теперь я почувствовал его скепсис. Да, мне нужны доказательства. Много доказательств. Северус, нищий, предположительно полукровка, ничто перед авторитетом Альбуса, даже до того, как он победил Гриндевальда, но я пытался. После отсидки у моего дяди повредился разум. Я нашел его, пытался вылечить его и получить через него хотя бы частичную эмансипацию и фамилию Мракс. Его опять посадили. Я хотел идти в министерство, меня не взяли, хотя у меня все оценки по всем предметам были превосходно. В Хогвартс меня работать также не взяли. Единственная работа, которую я смог найти, Горбиный Берг, но даже там на меня вешали все убийства и кражи. Я был вынужден бежать из страны, но я не смог привыкнуть к другим источникам, магия восстанавливалась медленно, а меня через день пытались убить. Мне пришлось вернуться, потому что я лишь здесь могу защитить себя. Все было не так, дядю я подставил, в министерство не пошел сам, зачем мне перекладывать бумажки, когда я рожден для могущества и власти. Альбус подозревал меня в убийствах, Миртл умерла как будто от взгляда Василиска, а в школе один Змееуст. Улики косвенные, но добавить слухи, компанию, пару загадочных исчезновений, историю с дядей. Лучше такого держать подальше от детей. Горбиный Берг – идеальное место для поиска антиквариата, вместилищ для души. Поездка за рубеж, поиски диадемы и учителей. Вернулся, сделал все, что хотел. Однако Северус мне не верил, чтобы такое показать. Придумал. Дамблдор выглядит добрым дедушкой и светлым магом, но он чудовище и одержим властью. Я коплю силы, чтобы сбросить его тиранию, для этого изображаю из себя монстра. И тут я снял с себя маскировку. Вместо редкостного страшилища появился красавец-мужчина. Лучше, конечно, так вербовать Лили, но, во-первых, она меня уже таким видела, не будет эффекта неожиданности, а во-вторых, может подумать, что я за ней ухлёстываю, что добавит еще одну причину для ненависти. С ней удивился, но счел это иллюзией. Я начал творить проявляющие чары и отмену маскировки истинный облик. Все показывало, что это мой истинный облик. Но с ней думал, что я говорю одни чары, а творю другие. Как его убедить в том, что хотя бы это правда? Снейп, ты владеешь рунами? Очень поверхностно, мой лорд. Можешь нарисовать на столе своей кровью формулы тех заклинаний, что я использовал. Только первых двух. Рисуй. Направлять на себя палочку я не позволю. Даймоны у него нет. А вот кровь есть. Рисует он медленно. Если что, успею заткнуть. Когда два заклинания показали, что на мне нет маскировки и это истинный облик, скепсис с ней послегка уменьшился. Я хотел нарисовать в воздухе формулы проявляющих заклятий, чтобы Снейп их копировал, рисуя на столе своей кровью, но, поглядев на Снейпа, понял, что с магией крови ему надо завязывать. По крайней мере, на сегодня. А теперь перейдем к тому, что ты должен для меня сделать. Первое. Хогвартс, ты декан Слизерина. Измени репутацию факультета. Делай, что хочешь, но чтобы слизеринцы не задевали никого без повода, причем происхождение не является поводом, поступки родственников тоже. Пусть они болеют в квиддиче за кого-то, пока не играют сами. Хоть за Гриффиндор, если кому-то понравились их игроки. Пусть они помогают маглорожденным детям, рассказывая им о домовиках и читая сказки о магическом мире. Придумай что-нибудь. Если сам не додумаешься, спроси кого-то или легилименте магловских воспитателей, узнавая, как вести себя с детьми. Если слизеринцы будут кричать о своей избранности, затыкай, пиши родителям. Большая часть их родителей хотя бы нейтрально нам, думаю, получив предупреждение о ненадлежащем поведении ребенка, они примут меры. Прекрати эту дурацкую вражду между факультетами, особенно с Гриффиндором. О дрязгах в школе я узнал, когда легилиментил Лили. Например, тот момент, когда в ее воспоминании Снейп защищал своих друзей-слизеринцев в разговоре о Мэри Макдональд. Снейп смотрел на меня, как на идиота. И мысли были такие же. Не такое он ждал от лорда. Вот он опять пытается спрятать свою растерянность от меня, но очень уж медленно. Северус, не пытайся меня обмануть. Ответь мне на вопрос, сколько лет идет конфликт. Активная фаза, 2 года. Отлеет все 11 лет. Вот именно. А обучение в Хогвартсе длится 7 лет. Целое поколение считает, что мы зло. А могло быть иначе, я мог вербовать с 4 факультетов уже 4 года. Более того, мы победим. А что делать с этими выкормышами Альбуса? Как их контролировать? Ладно те, которые придут в Хогвартс при нашем руководстве, этих можно будет в чем-то убедить. А те, которые много лет учились при Альбусе, вот назовет он моего наблюдателя слизеринской шавкой или пожирательской подстилкой, что делать? Игнорировать или в угол ставить? Потеряем уважение, никто из них не воспримет нас всерьез. Круцратить – изверги. Убить – убийцы. Отчислить, чтобы его беглые орденцы в лесу магии учили, мало захватить власть, ее надо удержать. Нужно воспитывать лояльных мне со школы. И начинать надо с крупнейшей школы для элиты в Англии, Хогвартса. Если Альбус спросит, почему ты стал так себя вести, скажешь, что не хочешь, чтобы слизеринцев ненавидели и они стали убийцами, или что не хочешь, чтобы слизеринец назвал свою любовь грязнокровкой, что разобьет их сердца. Это версия для Альбуса. Версия для меня и пожирателей. Тебя Альбус заставил быть добрым. Организуй с Флитвиком какие-нибудь боевые курсы. И не лезь ни к кому с темной магией, отговаривай. А сам сделай кружок зельеваров. Правда, попробуй сохранить свой мрачный и подавленный имидж. Лили мертва, жить тебе незачем. Если ты будешь радостный и веселый, Альбус что-то заподозрит. Даже если ты будешь отклюменцией ему показывать всякие ужасы. Мой лорд, а разумно тратить время на неслизеринцев, наших врагов, Снейп, ты узко мыслишь. Не все темные лорды, ублюдки, ненавидящие маглов и устраивающие геноцид. Меня интересуют магия, сила и власть. Наши враги, это те, кто против нас. Если Пуффендуец захочет ко мне, я его приму, если он может быть полезен. Если ничего не может, пусть за садом следит. Если боец уровня Долохова, добро пожаловать во внутренний круг, даже если маглорожденный. Думаешь, если у Лестринджи родится Сквиб, я приму его во внутренний круг, а как он колдовать будет? Ножом Авроров резать станет, максимум бумажки перебирать будет, или библиотекарем станет. Меня не интересует происхождение, меня интересует власть. Я сам полукровка. Что, я должен захватить власть, а потом ее Малфою отдать? Я опираюсь на сильных магов. Так случилось, что сильные маги обычно чистокровные. Но если это не так, я готов принять любого лояльного и сильного. Например, мастера зельевара полукровку, принца полукровку. А если они не захотят вам служить, мой лорд, пока нет метки, могут отказаться. Если они мне не мешают и живут в свое удовольствие, не помогают Альбусу, пусть делают что хотят. Только это между нами, тебя от дуэли с разъя я прикрывать не буду. Фанатики чистоты крови займут достойное место в силовом аппарате моего государства, если выживут, и мне не удастся их переубедить. Мягко выражаясь, это уход от политики смерть грязнокровкам, контроль маглов к лозунгу «Кто не с нами, тот против нас», но не брать себе подкрепление, потому что родителями не вышли, идиотизм. А насчет нейтралитета, в моем государстве будут законы, не особо зверские, никакой обязательной темной магии и жертвоприношений, но за помощь преступникам или сопротивление законной власти, мятеж или бунт, в лучшем случае тюрьма. Я не смогу этого сделать, мой лорд. Попытайся, Северус, других агентов в Хогвартсе у меня нет. Я не жду того, что все полюбят слизеринцев, или что весь следующий выпуск со всех факультетов побежит ко мне в услужение. Если у Альбуса будет чуть меньше людей, уже результат. Если после победы назначенного в Хогвартс управленца будут слушаться, а не ругаться при его имени, уже хорошо. И причем начинать надо уже сейчас, до победы, это уменьшит сопротивление при удержании власти. Идея проста. Убийство и жертвоприношение – дело рук преступников, а не чистокровных. Не все чистокровные преступники. Найди примеры преступников из нечистокровных, а потом будем убеждать, что мы борцы за свободу. Мой лорд, я не понимаю вашего отношения к грязнокровкам, а также как вы планируете устроить Министерство магии, тут все очевидно. Будь полезен, награда, не мешаешь, я тебя не замечаю, мешаешь, наказание, адекватное проступку, либо исправляй с процентами то, что наворотил, если можешь исправить. И такое отношение ко всем, если чистокровный мешает мне, они разделят участь лонгботтомов. Если кто-то не хочет служить мне, зачем тратить силы и деньги, которые нужны моим подданным на посторонних? А пустующие земли даже сейчас в Англии найдется, волшебников немного, несколько оппозиционных поселков мне ничем не помешают. Если они не хотят служить мне, то почему я должен платить им жалование, учить, платить пенсии, обеспечивать медицинское обслуживание и прочее из государственной казны? Пусть выживают как хотят. Если они начнут нападать на моих слуг или помогать недобитому ордену Феникса, то они сепаратисты, противятся моей законной власти. Одно дело переселенцы, осваивающие выделенные им земли и освобожденные от налогов по моей милости, а совсем другое – разбойники и убийцы. То есть если они начнут войну против меня и тех, кто мне верен, я их перебью. Но сомневаюсь, что до этого дойдет. Всех самых фанатичных противников мы перебьем до захвата власти, остальные будут сидеть в лесах и думать, как выжить, а для большинства своя шкура и семья дороже высоких идеалов.